2004. Лесопарк. «Спасибо тебе, выходит, слизняк. Дурак ты был, даже имени настоящего твоего никто не помнит. А умным людям показал, куда ступать нельзя». Аркадий и Борис Стругацкий. Пикник на обочине. «А что в спине поламывало, теперь в ноги перешло. Ноги такие слабые стали. Эх, к печке бы». Александр Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». Как сообщается на сайте ежедневного издания New.ru, сегодня в 8.12 на станции метро «Речной вокзал» какой-то мужчина спрыгнул на пути и скрылся. Задержать его не удалось. «Что, бляха, страшно? Это вам не огурцы в погребе тырить. Отставить нытье, за мной, бегом марш!» Топочут сзади молодые, не отстают. Конечно, натерпелись страху в тоннеле. Идти тут можно разве что нюхом, да на ощупь. Ну и бывает, заходят. Кто в незнакомую дыру нос засунет, да там и оставит, вместе с головой. Кого и в знакомом месте так саданет поперек шеи, не разберешь, где мозги, а где сопли. Сколько ж вокруг нашего брата добытчика лежит, и целиком, и по частям, и по стенке размазанного. Страшно подумать. Вот жаль, что темно тут, как у крота в заднице. Поучительная была бы картина для моих молокососов. Сразу бы поняли, откуда у этого тоннеля такое чудное название – «Пирог с повидлом». Ну да ничего, вон последняя развилка, а там и выход на поверхность. «Стой, братва, раз-два!» «Пообнюхаться надо. Прислушаться. Заткнись, куцый, не скули. Сам виноват. Команда ясная была. Вперед без последнего. Кто последний, тому крышка. Это тебе еще повезло, считай. Ничего, побегаешь и облезлый. А вы чего пыхтите, как паровозы? Собздели, когда Куцева обварила? То-то. Слушать надо командира, а не молитвы шептать. Я вам здесь и бог, и сатана, и все угодники. Потому что через эту чертову нору я уже 3 раза лазил и каждый раз назад возвращался с добычей. Понятно? Пока не научитесь сами добычу таскать, будете меня слушать. Я как-никак кило мозгов на этом деле съел. Ну, вроде все спокойно. Выходим, благословясь. Небо тут не видно, не пяльтесь. Травы высоченные, да, ну и лучше. Нахрена нам то небо? Теперь быстро, прямо на восток. Вот где самая работа начнется. Там я из вас, обалдуев, настоящих бойцов сделаю. Если успею. Да чего же легко бежать по зеленым этим коридорам? Видно, немало разного волокли этим путем. Вон как разгладили, ни ямки, ни камешка. Бежишь, будто по коврику, и нога совсем не болит. Ох, а ведь и в самом деле. Что ж, нога-то? Ладно, это потом. Не болит и хорошо. Может, она и не болела никогда, просто приснилось что-то. Вперед, вперед! Он уже и дымком потянуло, значит, близко. У здешних трав стебли толстые, медом сочатся, а пахнут так, что чуть с ног не валят. Но горькой этой гари им не заглушить. Тот, кто ее хоть раз нюхал, уже ни с чем не спутает. А гарь-то свежая. Видно, наши совсем недавно как раз в этих местах прошли. Прошли, да не вернулись. Значит, смотри в оба. А ну все ко мне. Молодые нагнали, обступили. Водят носами, ждут команды. Спокойно, ребята, торопиться некуда. Скоро только кошки, тьфу, ни ко времени припомнились. Чувствуете запашок? Распробуйте как следует. Пахнет каленым да паленым. Значит, добычей и солдатской шкурой. Вот что с торопливыми-то бывает. Нашли бойцы добычу, да унести не смогли. Она сама их унесла. Вон поодаль в траве что-то темнеет. Ну так и есть, лежит боец, остывает потихоньку. Совсем будто спящий, только морда обгорела до черноты. А шагах в 5 от него торчит из земли, сверкает белыми жилками на солнышке. Она, добыча. Молодые увидели, аж попискивают от счастья. Так бы и вцепились в нее всей командой. Но ждут, пока понимают, без приказа нельзя. Стоп, салаги, приказа не будет. Что-то тут не так. Отчего добыча из земли торчит? Выросла так или закопал кто? Не помню я такого чуда, чтоб добыча в земле росла, как морковка. А ведь памяти во мне, ой-ой-ой, сколько накопилось. И своей, и покойницкой, и еще черт знает чьей. Ну, стало быть так. Пузан Вонючка, слушай мою команду. Подтащить сюда этого покойника, да осторожно, не топтаться там, выполняйте. Остальным укрыться. По правде говоря, можно было Пузана и одного послать. Он таких покойников 3 притащит и не вспотеет. Только больно уж туп. как бы не залез куда не надо. Вот пусть Ванючка за ним и приглядит. Он трус, значит, смышленый. Да нет, не должно там ничего случиться. Беду я всегда чую. Вон уже и волокут. Ну и здоров же ты, Пузан, молодец. Клади его сюда. Не на спину, угребок. Что мне, брюхо покойнику чесать, что ли? Черепушкой кверху клади. Вот так. Ну, никто раньше не вскрывал? Показываю один раз. Аккуратно, по кругу. Вон он, как орешек. Сейчас все узнаем. Дымком попахивает. Ну да это не беда. Даже еще лучше, пожалуй. Куцый, подходи теперь ты, тебе больше всех поумнеть надо. Да не вороти рыло-то свое облезлое, а то по второму разу облуплю. Ванючка, ты тоже попробуй. От тебе, Пузан, не надо, ты и так слишком умный для своих размеров. Добро только переводить. Ну, что скажете? Доходит помаленьку? Вот и до меня доходит. Никак нам эту добычу не взять, братва. И наперед надо запомнить, из земли добычу не отрывай, убьет. Я прямо как вижу, откапываю ее, шкурку зубами срываю, тут вспышка, а дальше темень. Спасибо тебе, покойник, научил. Отдыхай, боец.